Осень 91-го в Энске выдалась грибной. Люди, не видевшие сей лесной дар уже несколько лет, семьями или в одиночку, на машинах или пешком, устремились на природу. Хорошие грибные места были за речкой Ольховкой, что в 3 километрах от города, но там народу было не протолкнуться. Поэтому многие предпочитали ездить к синеющим вдали горам. Уж оттуда-то никто не возвращался с пустыми руками. В субботний день семьи Крахалевых и Цивиных, проживающие соседями в одном доме каменной постройки, скооперировавшись, решили поехать по грибы. Загвоздкой в исполнении вожделенного выхода на природу являлось то, что молодые семьи имели дочерей 5 и 6 лет. Звали их Марика и Галюша, которых не хотели брать с собой, дабы дети не стали им помехой. Любой грибник знает, сколько километров надо ходить по буреломам и буеракам, чтобы добыть достаточное количество лесного трофея. А уж если таскать за собой малышей, то о хорошем сборе грибов можно и не мечтать. Посоветовавшись, семьи решили оставить малышек бабе Мане, доброй и приветливой старушке из 13-й квартиры. Она жила одиноко, муж давно уже умер, а единственный сын служил офицером советской армии где-то в Забайкалье. Бабушка была любимицей подъезда. При встрече всегда мило улыбалась, ненавязчиво справлялась о семье, о здоровье, о детях. Если какая-нибудь соседка вечерами, торопясь домой с работы, попадалась ей на пути, то семья этой женщины садилась за ужин на 30 минут позже, чем обычно. Такой интересной собеседницей была баба Маня. Иногда, в выходные, она в духовке готовила удивительно вкусные пышки и угощала соседских детей. Доставались эти булочки и взрослым. Женщины подъезда пытались повторить бабушкины сдобы у себя дома, а для этого гурьбой ходили к ней за рецептом. Но ни у кого не получалось так, как у нее. То твердые, то мокнущие, то недопеченные или передержанные в жару. На переговоры пошли женщины – Зинаида Крахалева и Марта Цивина, заранее обнадежив своих мужей. «Мы-то ее уговорим, пообещаем по приезду из леса угостить грибочками». Бабушку не надо было упрашивать. Она с удовольствием согласилась присмотреть за детьми, и довольные родители, поцеловав своих ненаглядных детишек, ранним утром отправились в далекий путь. Ближе к полуночи, когда уазик грибников заехал во двор дома, все заметили сгрудившихся возле их подъезда людей. «Ой, что они там собрались?» — воскликнула Зинаида. «С бабой Маней что-то случилось?» — испуганно предположила Марта. Когда машина подъехала к толпе, женщины одновременно выскочили из машины. Люди, заметив их, молча расступились, и они увидели плачущую на скамейке старушку. «Что случилось?» — крикнула Зинаида, подбежав к ней и схватив за плечи. «Пропали детишки!» простонала она, размазывая слезы по щекам. «Как пропали?» — закричала Зинаида, сильно тряся старушку за плечо. «Куда они ушли?» «Не знаю», — пробормотала старушка. «Играли во дворе на песочнице и исчезли». Тут навзрыд завопила Марта. «Как они исчезли? Почему не смотрели за ними?» «Я пошла домой делать пышки, а они оставались во дворе», — понуро объяснила женщина. «Вышла их звать домой, а детей уже нет». Подошли мужья Зинаиды и Марты и поинтересовались. «Милицию вызывали?» «Нет, искали всем домом», — ответил мужчина из толпы. «Думали, что найдутся. Так что сейчас стоим? Срочно надо вызывать милицию». Весть о пропаже 2 девочек застала начальника уголовного розыска Овсянникова дома. Он только пришел домой и собрался пить чай, в это время зазвонил телефон. На том конце провода был дежурный офицер, который сообщил плохую новость. «Вячеслав Иванович, пропали 2 девочки. Вы будете выезжать на место?» Оперативник бросил взгляд на часы, которые показывали 1:30 ночи. «Когда пропали?» «Звонили только что, а пропали вроде бы днем». «Сколько им лет?» 5 и 6». «Выезжаю, назовите адрес». Возле дома Овсянникова встретили плачущие мамы пропавших девочек. Узнав от них, кто оставался с девочками в их отсутствие, сыщик направился к бабе Мане, которую соседи успели увести под руку домой. Дверь у нее была открытой, она лежала на диване, приложив к голове мокрое полотенце. Увидев мужчину, она с трудом села на диван и вопросительно посмотрела на него. «Я из милиции», — представился оперативник. «Как к вам обращаться?» Силина моя фамилия, — еле выговорила она слабым голосом. — Мария Федоровна. — Мария Федоровна, дорога каждая минута, поэтому возьмите себя в руки и быстро расскажите, что здесь случилось, — попросил ее Овсянников. Женщина попыталась подняться на ноги, пошатнулась и вновь опустилась на диван, попросив опера. — Молодой человек, подайте мне, пожалуйста, валериану со стола и налейте в чашечку водички. Сейчас я вам все расскажу. Выпив лекарство, она приступила к рассказу. «Я живу здесь одна. Муж умер. Сын в другом городе. Сегодня с утра пораньше ко мне пришли мои соседки Зина и Марта и попросили присмотреть за их девочками, покуда они будут собирать грибы. Согласилась на свое горе». Женщина от бессильной злобы на саму себя стукнула кулачком по колену и продолжила рассказ. «Девочки-то хорошие, послушные, поэтому подумала, что мороки с ними не будет. До обеда они сидели у меня в квартире, играли в куклы, рисовали, пускали с балкона мыльные пузыри. После обеда я решила поставить тесто, чтобы к приезду родителей девочек приготовить пышки. Но оказалось, что дрожжи кончились. Сходила по соседям, но у всех двери были закрыты. Суббота же, все выехали в лес. Тогда решила сходить в магазин, а девочки увязались за мной. В магазине купила дрожжи, еще взяла конфеты, которыми угостила детей. Когда подошли обратно к дому, девочки попросились поиграть на улице в песочнице. Я строго-настрого предупредила их, чтобы они не выходили за пределы двора, а сама пошла ставить тесто. Поставив тесто, я немного отдохнула и вышла во двор, а их там уже не было. Женщина всплакнула, обессиленно опустив голову на грудь. Сыщик подал ей чашку с остатком валерианы и задал вопрос. «Во сколько это было?» «Я вышла из дома примерно в 4 дня». «Сколько времени девочки оставались на улице без присмотра?» «Где-то 2 часа». «Хм, многовато без догляда», — хмыкнул опер и задумчиво констатировал. «Окна ваши не выходят во двор». «В том-то и дело, что не выходит», — досадливо махнула Силина. «Так бы постоянно приглядывала». «Мария Федоровна, когда шли обратно домой, ни с кем не встречались? И вообще, что-нибудь такое не показалось вам подозрительным?» «Да нет, все было спокойно, ни с кем не встречалось, людей на улице было мало. Машины во дворе были?» «Были несколько штук». «А водители там были?» «Вроде бы нет, только сосед ковырялся в своем моторе». «А какой сосед?» «Барагозов, он с соседнего подъезда». «Какая у него машина?» «Желтая». «Я спрашиваю про марку». «А черт его знает. Желтая да желтая. А какой марки, не знаю. Не разбираюсь я в них». «Где работает этот Барагозов?» «Не знаю. Тоже в моторах где-то ковыряется. Механик, что ли?» «Автомеханик?» «Да, наверное». «Мария Федоровна, а тесто ваше поднялось?» «Уже поднялось. Через край пошло. Заморозила в холодильнике. Не до пышек сейчас». «Покажите». Женщина осторожно встала с дивана и открыла холодильник. Удостоверившись, что тесто находится в холодильнике и продолжает подниматься, вспучив целлофановый пакет, сыщик попросил женщину. «Мария Федоровна, быстро покажите мне вашу квартиру. Укажите, где играли дети в комнате». Осмотрев квартиру, Овсянников поинтересовался. «Телефон работает?» «Да, работает». «Хотели позвонить?» «С вашего позволения». «Пожалуйста». Овсянников набрал домашний телефон Смирнова. Тот поднял трубку и, опередив своего подчиненного, спросил. «Нашлись?» «Дежурный уже доложил мне». «Нет, пока не нашлись. Николай, что-то попахивает криминалом. Либо украли, либо убили». «Неужели объявился наш маньяк?» «Нет, наверное», — засомневался Овсянников. «Тот на взрослых женщин нападал, а тут дети». «Времена идут, люди меняются», — философски изрек Смирный и спросил. «Что намерен делать?» «Николай, поднять бы личный состав отдела. Если до утра дети не найдутся, не миновать большого скандала». «Хорошо, я подниму личный состав и прибуду на место», — ответил Смирный и приказал. «А ты работай дальше. К нашему приходу обрисуешь полную картину произошедшего». Положив трубку телефона, сыщик обратился к хозяйке. «Мария Федоровна, будьте постоянно дома, мы к вам еще наведаемся». «Конечно, буду дома», — сокрушенно вздохнула она. «Куда я могу пойти на ночь глядя?» На улице народ не расходился. Все, как могли, пытались успокоить убитых горем матерей девочек. Овсянников громко объявил: «Товарищи, у кого есть какие-нибудь предположения относительно пропажи детей?» «Могли уйти со двора и дойти до реки», — высказался один из присутствующих мужчина 30 лет. «И?» — спросил его сыщик. «Могли утонуть». «Допустим. Как ваша фамилия?» «Барагозов». «Барагозов?» — переспросил сыщик. «Вот вы-то как раз мне и нужны. Пока не уходите домой, я с вами переговорю». «А зачем?» — недовольно буркнул мужчина. «Я больше ничего не могу добавить». «Мне надо с вами поговорить», — тоном, нетерпящим возражений, повторил оперативник. «Стойте здесь, никуда не уходите». Затем Овсянников обратился к людям. «Товарищи, если у вас нет никаких предположений и подозрений, то можете расходиться по домам. Сейчас мы поднимаем весь личный состав отдела милиции и будем проводить поисковые мероприятия. Родители пропавших детей, будьте дома. Скоро подъедет следователь, он будет с вами разговаривать». Когда все разошлись, оперативник спросил Барагозова: «Как зовут?» «Андрей». «Сколько лет?» 30. «В какой квартире проживаешь?» «В 28-й. «Где работаешь?» «В автотранспортном предприятии». «Кем?» «Автомехаником». «Андрей, расскажи-ка мне подробно, что ты делал сегодня весь день?» «А зачем такой допрос?» — со злостью отреагировал мужчина. «Вы меня в чем-то подозреваете?» «Пока не подозреваю», — мотнул головой сыщик. «Мне надо знать, чем ты занимался весь день. Если ты отказываешься отвечать на вопросы, я вынужден буду увести тебя в отдел милиции. Там, я думаю, ты будешь сговорчивей». «Пожалуйста, сейчас все расскажу», — нехотя сдался мужчина. «Я сегодня весь день был на работе. В 7 пришел с работы и узнал, что пропали дети. Мы еще всем домом ходили и искали их по окрестностям». «Андрей, а днем тебя видели во дворе дома. Ты ковырялся в моторе своей машины. Кстати, где твоя машина?» «Правильно. Я приезжал домой на обед. Когда хотел поехать обратно на работу, забарахлило зажигание, поэтому открывал трамблер и почистил контакты. А машина моя стоит вон там». Мужчина пальцем указал в сторону желтой Нивы, которая стояла напротив его подъезда. «А ты не заметил двух девочек, которые играли в песочнице?» — спросил его сыщик. «Они как раз зашли во двор, когда ты корпел над машиной». «Нет, не обратил внимания», — мотнул головой Барагозов. «Тут детей ходит много, всех не углядишь. Тем более песочница от меня далековато». «Машину постоянно ставишь во дворе?» «Летом постоянно. А зимой?» «В гараже». «Где гараж?» «За домом, на отшибе». «Андрей, пойдем посмотрим машину», — предложил сыщик. «Пожалуйста», — недовольно протянул мужчина. «Нет, товарищ милиционер, вы все-таки меня в чем-то подозреваете». Овсянников, ничего не говоря, направился к машине. Осмотрев машину и не найдя ничего заслуживающего внимания, он кивнул Барагозову. «А сейчас покажи гараж». В гараже также ничего интересного не было обнаружено. И сыщик продолжил допрос. «Андрей, судим?» «По малолетку за кражу из магазина. Отсидел почти 3 года в детской колонии». «Семейное положение?» «Женат, 2 детей, мальчик и девочка. 3 и 8 лет соответственно». В это время во двор дома заехало несколько машин с милиционерами, и Овсянников указал Барагозову: «Иди домой и будь на месте. Мы к тебе еще зайдем».